Глава 9. Домой. Лагерь пробудился с первыми лучами солнца. Не спится в день отъезда. Отпуск прошел и как миг, и как длительное удовольствие. Наступило равновесие между праздным времяпрепровождением и стремлением к переменам. Потянуло домой в Харьков. Еще до подъема сбегали на пляж. Городских пляжников не было. Море, тихое и прозрачное, ласкало загорелых пацанов в последний раз. Поплавав и поплескавшись у берега, выскочили на свою горку. В лагере движение, сборы. Опускаются палатки, пакуются корзинки. Идет генеральная уборка площадки. В столовой встретили городские руководители, молодежные организации, сотрудники ГПУ, которые заботились о нас в течение похода и отдыха. Они пришли проститься и вместе сфотографироваться. Во время завтрака, в котором они принимали скорее символическое участие, тепло беседовали с нами, расспрашивали, как прошел отдых, что понравилось и запомнилось. В лагерь пришли подводы за багажом, управились с погрузкой, паковали палатки, корзинки принимали от каждого взвода. Последним опустил флаг штаб Антона Семеновича. Его коллекция крымских сувениров пополнилась несколькими экзотическими мундштуками. Хозяйство музея заботливо убирал Алексюк. Вскоре от лагеря остались лишь оголенные нары, сиротливо выстроенные рядами. Певучий сигнал общего сбора. Трубил сам Волчек, загадочно посматривая по сторонам и улыбаясь глазами, как бы говоря: «Ну что, кончилась лафа, хлопцы!» В порту призывно колыхнула воздух густая сирена теплохода «Крым». Комфортабельные теплоходы «Крым», «Грузия», «Абхазия», «Армения», «Украина», «Азербайджан» курсировали по Крымско-Кавказской линии и часто заходили в Ялту. Они как братья-близнецы, их отличали только по названию. Сегодня нас на борт принимает Крым. Построились. Вынесли развернутое знамя. Звучит торжественный марш. Вдоль строя проходит знаменная бригада. Блестят на солнце штыки винтовок ассистентов. Строй провожает знамя к голове колонны с салютом. Колонна окружена плотной стеной официальных гостей и курортников. Антон Семенович в коротком выступлении поблагодарил местные власти за сердечный прием коммунаров, за тепло и ласку. Обращаясь ко всем провожающим, он сказал о дружбе и единстве советских людей, о солидарности рабочего класса, благодаря чему воспитывается новое поколение рабочих и крестьян. «Коммунары-дзержинцы», – заключил Антон Семенович, – «где бы вы ни были, с кем бы вы ни общались, повсюду вас встречают как лучших представителей молодого поколения страны. Гордитесь этим и высоко несите знамя нашей коммуны». Колонна пришла в движение. Весь ее блистательный строй пел под оркестр. «Дзержинцы, дни прекрасные, впереди цветут. Вас знамена красные к лучшим дням ведут. Великими дорогами коммуна пусть идет. Эй, веселей, трубачи вперед. Дни тяжелые забыты, с лучшей долей, с лучшей волей. Наши жизни перевиты песней молодой. Коммунары, трудовой дорогой, вспоминая подвиги отцов, бодрым шагом идите к жизни новой, маршем радостным новых борцов». Шествие вылилось в праздничную демонстрацию. Но вот прозвучала вторая сирена, и началась посадка. Степан Акимович был уже на борту и договорился с вахтенным помощником организованно пропустить коммуну. Мы перестроились и стремительной цепочкой, без шума и лишних движений, перекатили на палубу. Пассажиры только ахнули от удивления, что такая махина людей за 5 минут переместилась с берега на теплоход. С высоты борта мы смотрели на причал, как с крыши пятиэтажного дома. Там продолжался людской водоворот. Напирали на трап, едва втискиваясь в узкий проход, зацепляясь вещами. И чем меньше оставалось времени до конца посадки, тем более увеличивалась давка. Наконец поток прекратился, людской шум прорезала третья сирена. На пристани остались провожающие. Среди них мы увидели и наших друзей, которые провожали от лагеря. Подняли трап. «Отдать, кормовой!» – послышалось с мостика. Заработали двигатели. По корпусу прошла мелкая дрожь. Звякнул телеграф. Под кормой забурлили винты. «Отдать, носовой!» Причальные тросы наматывались на барабаны лебедок. Подчиняясь командам, Крым плавно отходил от берега. Между ним и причалом ширилась пенная полоса воды. Люди махали платочками, шляпами, что-то кричали. На середине бухты Крым развернулся и дал трехкратный прощальный сигнал. За кормой остался маяк. Он становился все меньше и меньше. Справа уплывали живописные домики, улицы Ялты, зелень, синева предгорий, впадин и гор. Что-то уходило от нас навсегда. До свидания, Ялта. Прощайте неповторимые дни детства, прожитые в твоем солнечном мире.